27. Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование несущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем, а затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, а существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации, можно достичь, лишь полюбив будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть, естественно, увлечена в будущее. Обязанность вождя — устремлять народ в будущее.